Саша пока не решила. Она, конечно, взялась представлять его интересы, но никакой спешки с новой встречей нет. Он поставил ее в весьма неловкое положение, а, по сути дела, их обоих теперь. Саша была рада, что не ввела Лайма в свой круг. А то каждый раз ей бы пришлось краснеть, объясняясь по поводу его отсутствия. Да, она всегда все делала правильно. Прием, на который она собиралась, устраивал посол США во Франции. Она знала, что приглашены несколько крупных художников и владельцев галерей. Один находящийся в Париже американский писатель, а еще она слышала, что будет кто-то из голливудских звезд. Публика ожидалась разношерстная, а настроение у Саши было из рук вон. По причинам, известным лишь ей и Лайму, в последние 2 месяца она частенько бывала раздражительна, хотя в последнее время приступы хандры случались все реже. На прием Саша явилась в черном гипюровом платье и новых очень элегантных туфлях. Волосы, как всегда, она собрала в пучок. Она сама не понимала, почему так тщательно приводит себя в порядок. «Просто захотелось», — говорила она себе. На прием она ехала одна. Да, ей никто и не был нужен. Особенно теперь, когда начинался и так бесславно закончился их молниеносный роман с Лаймом. Саша только-только начала по кусочкам собирать себя после обрушившейся на нее страсти. Саша успешно убеждала себя в том, что иного развития отношений с Лаймом и быть не могло. Хотя в глубине души... Нет, впрочем, все к лучшему. Жить с таким человеком врагу не пожелаешь. Теперь она уже не удивлялась, что от него ушла жена, да еще и детей забрала. 20 лет жить с таким мужем — это кошмар. Входя в резиденцию посла, Саша приказала себе не думать о Лайме. Все приглашенные были ей знакомы, за исключением одной рок-звезды и 2 актеров. В каком-то смысле и Париж был тесен, как и весь мир. За столом Сашино место оказалось рядом с одним из актеров. Но тот едва перебросился с нею несколькими словами. Его больше интересовала соседка справа, жена голливудского продюсера. Он делал все, чтобы ее очаровать, и Саше волей-неволей пришлось обратить свой взор на соседа слева. Лицо его показалось ей знакомым. Она напрягла память и вспомнила, откуда его знает. Когда-то он считался на Уолл-стрит финансовым гением, но отошел от дел. Когда-то на одной вечеринке в Саутгемптоне Артур их познакомил. Кажется, его звали Филипп Хеншоу. Самое удивительное, что и он ее вспомнил. 10 лет, наверное, прошло не меньше, — изумилась Саша. Он был приблизительно ровесник с Артуром, то есть ему где-то под 60. А Артура уже 1,5 года как нет, — подумала Саша. «Должен сознаться, вы тогда произвели на меня неизгладимое впечатление. Я ведь несколько раз наведывался в вашу галерею». Он улыбнулся, и она отметила про себя, что он из тех мужчин, кто старится благородно. Саша не помнила, женат ли он, в разводе или вдовец. К тому же за это время он мог жениться вторично. В Нью-Йорке, уточнила она. Разговаривать с ним было приятно, особенно по сравнению с соседом справа, который ее непростительно игнорировал. «Нет, здесь, в Париже», — ответил он, — «я теперь здесь живу». Сашу удивили его слова. Она не понимала, что привело его в Париж. Он рано вышел на пенсию, как собирался и Артур. «У меня обе дочки вышли замуж за французов и переехали сюда. Когда жена умерла, я решил отдохнуть от Нью-Йорка. Я тут уже 5 лет. Мне нравится». Саша заметила, что Филипп немного растягивает слова, как южанин. Он сказал ей, что родом из Луизианы. Они с американским послом учились вместе в Вирджинском университете, а жена посла была уроженка Джорджии. Филипп рассказал, что у него дом в Провансе и квартира в Лондоне. И там он бывает не реже раза в месяц. «А я как раз завтра лечу в Лондон. Надо повидать сына и кое-кого из художников, чьи интересы я представляю», — улыбнулась Саша. «Я тоже. То есть тоже лечу в Лондон. Удивительное совпадение», — улыбнулся он. Разговор перешел на другие темы. Филипп выразил ей соболезнования в связи со смертью Артура. «Тяжело остаться одной в таком возрасте, особенно когда столько лет жили душа в душу. Я хорошо помню, Артур обожал вас.